Однодворцы и вольные хлебопашцы. Однодворцами при крепостном праве назывались выходцы из военнослужилых людей невысокого ранга, наделенные в награду за службу не поместьем, а небольшим участком земли, обычно в один двор, без крепостных. Лично они были свободными, имели даже право приобретать крестьян, но наравне с крепостными платили налог, подушную подать. Землю свою чаще всего обрабатывали сами. «Говоря вообще, у нас до сих пор однодворца трудно отличить от мужика», пишет Тургенев в рассказе «Однодворец Овсянников». «Хозяйство у него едва ли не хуже мужицкого. Телята не выходят из гречихи, лошади чуть живы, упряжь веревочная». Описанный в рассказе Овсянников был исключением из общего правила, хоть и не слыл за богача. Отец героя другого рассказа Тургенева, Недопюскина, вышел из однодворцев и только 40-летней службой добился дворянства. Свободными от крепостной зависимости, так же как однодворцы, были и мелкие землевладельцы, вольные или свободные хлебопашцы. По указу от 1803 года крепостной крестьянин мог выкупиться на волю и приобрести небольшой участок земли. Изредка в виде особой милости отпускал его, наделив землей, и сам помещик. В истории села Горюхино Пушкина река Сивка отделяет помещичье Горюхино от владений Карачевских, вольных хлебопашцев, соседей беспокойных, известных буйную жестокостью нравов. В «Войне и мире» Толстого у Андрея Болконского одно имение его в 300 душ крестьян было перечислено в вольные хлебопашцы. Это был один из первых примеров в России. Вольные хлебопашцы при крепостном праве не избавлялись от рекрутской повинности. В стихотворении Некрасова «Забытая деревня» крепостную девушку Наташу полюбил вольный хлебопашец, но главный управитель препятствует женитьбе, ждут барина. Между тем хлебопашец вольный угодил в солдаты. И сама Наташа свадьбы уж не бредит. Еще одна трагедия эпохи крепостного права. Крепостной крестьянин, отпущенный помещиком на свободу, назывался вольноотпущенник. В рассказе Тургенева «Льгов» выведен охотник Владимир, бывший барский камердинер, отпущенный барином на волю. Жил он без гроша наличного, без постоянного занятия, питался только что не манной небесной. Главный герой другого рассказа Тургенева «Малиновая вода» — Туман, вольноотпущенный человек-граф. С отменой крепостного права понятия «однодворец» и «вольный хлебопашец», как и «вольноотпущенник», навсегда ушли в прошлое.